Я была возмущена ее речами, но сдержалась и только холодно заметила, что не имею никакого представления о мадам Юрьевской и даже не слыхала ее голоса. Не знаю, поняла ли мадемуазель Бартенева, какое впечатление произвел на меня ее визит. Предположения на эту тему бесполезны, факты говорят сами за себя. Впоследствии она была единственной приближенной к новой семье, пользовавшейся милостью, которой другие с ужасом избегали. По недостатку ума, говорили самые снисходительные, по недостатку благородных чувств, добавляли строгие судьи. После возвращения государя из любой поездки обыкновенно служили молебен в церкви, на котором мы все присутствовали. На этот раз молебен служили в кабинете государя в присутствии его новой семьи. Когда архиерей Бажанов, духовник царской семьи, по обыкновению вышел навстречу государю с крестом и святыми дарами, государь сказал, что не успел ему представить свою жену, и закончил великолепным комплиментом: «Вы сами увидите, как она прелестна». Я была в церкви у обедни, когда мимо меня прошел Бажанов, возвращавшийся после этого свидания. У него было опрокинутое лицо. Он шел нетвердой походкой, и когда подошло время молебна, отказался служить под предлогом внезапного недомогания. Отец Никольский обвенчал их, пусть отслужит и молебен, сказал он. Никто из нас, разумеется, не был туда приглашен. Мы увидали государя только на следующий день в церкви в крепости, где каждый месяц 22 числа служили панихиду по императрице. В тот день исполнилось полгода со дня ее кончины. Приехав туда, я нашла царскую семью в полном сборе в ожидании приезда императора. Невозможно представить себе более мрачных и унылых лиц. Во всех сердцах читался двойной траур. Один из тех, кто был в Крыму, сообщил мне, что здоровье государя превосходно, и выглядит он великолепно. Я же, напротив, нашла его похудевшим и так переменившимся, что невольно была растрогана, а, увидав его слезы во время молитв, почувствовала, что сердце мое смягчилось и утратило прежнюю жесткую непреклонность. Войдя в церковь, государь пожал руки мне и графине Блудовой, но по окончании панихиды я постаралась не попадаться ему на глаза. Однако он отыскал меня за колонной и, подойдя, сказал, что получил депешу с извещением о скором получении письма от великой княжны. «Это ответ», — добавил он, делая ударение на последнем слове и пристально глядя на меня. Я, разумеется, поняла, что он сообщил дочери о своем браке, чего я прежде не знала. Я вновь опустилась на колени перед могилой государыни и со слезами просила ее молиться за свою бедную дочь, сердце которой было разбито. В тот же день я написала великой княжне и стала с нервным страхом ждать ответа. Как я и предвидела, она ответила очень коротко, не желая распространяться о столь тяжелом предмете. Я не ошиблась в том, какая борьба должна была в ней происходить между любовью, долгом и горем. Я привожу здесь отрывок из этого письма, а также несколько отрывков из своей переписки того времени. Лондон. 7 декабря 1880 года. Я очень признательна вам за то, что вы лишь коротко коснулись этой темы. Она останется между нами запретной, по крайней мере, в настоящее время. Быть может, когда-нибудь в отдаленном будущем мы сможем поговорить об этом. Я давно знала все, кроме того, что женитьба свершилась. Но я никогда ни с кем, кроме мужа, не говорила об этом предмете. Надо ли вам говорить, как я страдала? Но Господь пришел мне на помощь. После страшной борьбы я, наконец, смирилась. Единственное, вы меня теперь очень долго не увидите в России. Я дала себе слово не приезжать туда, разве только в случае крайней необходимости».